Глава 17. В кои-то веки первым проснулся я. Час был ранний, на улицах тихо, а бирюзовое небо, Кэсси жила под самой крышей, поэтому любопытных соседей не боялась и занавески почти никогда не задергивала, окрасилось бледным золотом, безупречное, словно в кино. Значит, проспал я всего час или два. Где-то вдали уныло перебранивались чайки. В робком утреннем свете квартира выглядела запущенной и мрачной. На столике вчерашние тарелки и стаканы, едва заметный сквозняк шевелит документы, пятном на полу темнеет мой свитер, и повсюду непропорционально длинные тени. Под ложечкой засосало, да так сильно, что я решил, будто это сушняк с похмелья. Я взял стакан воды с тумбочки и сделал несколько глотков, однако пустая боль не отступала. Я думал, что Кэсси проснется, но она даже не шелохнулась. Прижавшись ко мне, она крепко спала, рот чуть приоткрыт, одна рука мирно лежит на подушке. Я убрал с ее лба волосы и поцелуем разбудил ее. Мы провалялись в кровати до трех. Небо посерело и набухло, и когда я выбрался из-под одеяла, меня пробрал холодок. «Я сейчас с голоду умру», — сказала Кэсси, застегивая джинсы. В тот день она казалась мне до боли прекрасной. Растрепанная, пухлые губы, глаза с поволокой, а взгляд по-детски мечтательный. «Позавтракаем?» «Нет, спасибо», — отказался я. Обычно, когда я остаюсь на выходные у Кэсси, то в воскресенье мы начинаем с плотного завтрака и прогулки по пляжу. Но сегодня я не осилил бы ни разговоров о том, что случилось ночью, ни попыток избежать их. Квартира внезапно сделалась маленькой и тесной. В самых странных местах у меня появились синяки и ссадины на животе, на локте, на бедре алела отвратительная царапина. «Надо машину забрать». «Подбросить тебя?» — спросила Кэсси, натягивая футболку, но удивление в ее взгляде я заметил. «Нет, пожалуй, на автобусе доеду», — сказал я и нашарил под диваном ботинки. «Полезно прогуляться. Позвоню тебе позже, ладно?» «Разумеется», — весело согласилась Кэсси, но я чувствовал пробежавший между нами холодок, едва приметный, незнакомый и опасный. На пороге мы быстро обнялись. Я нехотя потоптался на остановке, но спустя минут 10-15 сказал себе, что игра не стоит свеч. Тащиться туда надо с пересадкой. Автобусы по воскресеньям ходят редко, так немудрено и целый день потратить. На самом же деле, мне не хотелось соваться в окрестности Нокнари, пока на раскопки не вернутся шумные и неуемные археологи. Я представил раскопки сегодня, пустынные и молчаливые под тяжелым серым небом, и мне подурнело. Я взял на заправке стаканчик невкусного кофе и зашагал домой. От Санди Маунта до Монкстауна 4 или 5 миль, но я торопился. Хизер наверняка дома, с ядовитой зеленой маской на лице смотрит «Секс в большом городе», включив телевизор на полную громкость. Она непременно пустится рассказывать о своем свидании вслепую и захочет узнать, где я был, почему у меня такие грязные джинсы и куда я подевал машину. Я чувствовал себя так, будто запустил в голове череду неумолимых глубоководных взрывов. Понимаете? Я знал, что только что совершил одну из величайших ошибок в жизни. Мне и раньше случалось переспать с теми, с кем не следовало бы, но глупость такого масштаба удалась впервые. Стандартных вариантов после подобных поступков два — либо продолжить отношения, либо полностью разорвать их. В прошлом я пробовал и то, и другое, причем с разной степенью успешности, но теперь полностью разорвать отношения никак не получится. А вот что касается их продолжения... Пусть даже это не шло бы вразрез со служебными правилами, Но я же толком не способен ни есть, ни спать, ни купить средства для мытья унитаза. Я кидаюсь на подозреваемых, в суде несу околесицу, да еще требую посреди ночи, чтобы меня увезли с археологических раскопок. При мысли о постоянных отношениях со всеми их обязанностями и сложностями мне хотелось свернуться калачиком и захныкать. Я так устал, что ноги едва держали. Ветер швырял в лицо пригоршни мелких капель, и я с нарастающим чувством катастрофы перечислял про себя, что именно мне отныне недоступно. Нельзя пить всю ночь вместе с Кэсси, нельзя рассказывать про девушек, нельзя оставаться у нее ночевать. Больше я никогда не сумею видеть в ней лишь Кэсси, просто Кэсси, своего в доску парня, только куда привлекательнее парня. После того, как я посмотрел на нее другими глазами, эту возможность я утратил. Каждый знакомый фрагмент нашего общего прошлого превратился в минное поле, утыканное коварными нюансами и намеками. Я вспомнил, как всего несколькими днями ранее, когда мы сидели в парке, Кэсси полезла ко мне в карман за зажигалкой. Она сделала это машинально, продолжая что-то рассказывать, и мне ужасно понравилась эта ее непринужденность. Понимаю, звучит невероятно, учитывая, что все, начиная с моих родителей и заканчивая придурком Куигли, давно этого ожидали, однако у меня самого подобного и в мыслях не было. Господи, какие же мы были самодовольные, какие заносчивые в своей уверенности, что уж мы точно исключение из древнейшего правила. Клянусь, прежде, оставаясь ночевать у Кэсси, я вел себя целомудреннее младенца. Кэсси наклоняла голову, вытаскивала из головы заколки, а чересчур сильно дернув себя за волосы, корчила гримасу. Я засовывал носки в ботинки, чтобы утром Кэсси не споткнулась и не упала. Знаю, вы скажете, что наша наивность была наигранной, но если вы согласитесь поверить хоть чему-то из рассказанного мною, то поверьте, ни один из нас и предположить не мог такого поворота. До Монкстауна я дошел, но домой не хотелось. Тогда я дошагал до Дунлеары, уселся на стену в конце набережной и стал наблюдать, как тепло одетые парочки на непременной воскресной прогулке радостно приветствуют друг дружку. Я просидел там до темноты, пока совсем не окоченел, а патрульный не начал подозрительно на меня коситься. Мне почему-то захотелось позвонить моему старому другу Чарли, вот только номера его у меня в мобильнике не было. Да и что бы я ему сказал? В ту ночь я спал, словно после драки. На следующее утро, когда я пришел на работу, в голове еще гудело, глаза были красные, а кабинет наш как-то неуловимо изменился. Я будто провалился в иную, враждебную реальность. На столе Кэсси лежали документы по моему старому делу. Я сел и попытался работать, но сосредоточиться не удавалось. Дочитав предложение до конца, я уже забывал, о чем говорилось в его начале, и принимался читать заново. Наконец появилась Кэсси, раскрасневшаяся от ветра, с растрепанными кудряшками, в красном берете с помпоном. «Привет, ты как?» Проходя мимо, она погладила меня по голове, а я не сдержался и отстранился. Рука замерла, и Кэсси тотчас же отдернула ее. «Отлично!» Кэсси повесила рюкзак на спинку стула. Краем глаза я заметил, что она смотрит на меня, но головы не поднял. «Сейчас на факс Бернадет пришлют копии медицинских карт Розалинд и Джессики. Бернадет велела забрать документы и в следующий раз давать не ее номер факса, а наш. И сегодня твоя очередь ужин готовить, но у меня только курица, поэтому если вы с Сэмом хотите что-нибудь другое...» Голос ее звучал совершенно естественно, как если бы ничего не случилось. И тем не менее в нем прятался вопрос. «Знаешь, сегодня я ужинать не приду, у меня дела». «А, ну ладно». Кэсси сняла берет и провела рукой по волосам. «Тогда, может, по пиву, если закончим вовремя?» «У меня сегодня никак не получится, прости». «Роб, проговорила она, немного помедлив, но я так и не поднял головы. На миг мне показалось, что она еще что-то скажет. Однако тут дверь открылась, и в кабинет ввалился Сэм, свежий и бодрый после выходных в деревне. В одной руке он держал допотопные аудиокассеты с записями, а в другой — стопку факсовых бумажек. Никогда еще я так не радовался ему. «Всем доброе утро! Это вам с приветом от Бернадет. Как выходные?» «Отлично!» — хором ответили мы. Я забрал у Сэма бумаги и предпринял попытку вчитаться. Сосредоточиться стоило мне великого труда. Семейный врач Девлинов писал, как курица лапой. Кэсси с нарочитой терпеливостью дожидалась, когда я передам ей очередную страницу. Наклонилась она слишком близко, и от этого нервы у меня были на пределе. Уловить даже самые основные факты стоило громадных усилий. Похоже, когда Розалинд была маленькой, Маргарет переживала из-за каждой мелочи. Стоило дочке подхватить простуду, как ее тащили к врачу. И все же, по сравнению со своими сестрами, Розалинд отличалась неплохим здоровьем. Никаких серьезных заболеваний, да и травм тоже. Джессика 3 дня пролежала в инкубаторе для новорожденных, а когда ей было 7, свалилась со шведской стенки в школе и сломала руку. Примерно с 9 у нее начали фиксировать недобор веса. И Джессика и Розалинд переболели ветрянкой, и обе получили все необходимые прививки. В прошлом году Розалинд удалили вросший ноготь. «Судя по медкартам, ни насилие, ни синдрома Мюнхгаузена», — сказала, наконец, Кэсси. Сэм слушал запись телефонных разговоров. Эндрюс долго и раздраженно обсуждал что-то с риэлтором. «Не будь рядом Сэма, я, наверное, вообще не ответил бы Кэсси». «Но тут нет ничего, что полностью исключало бы это». В своем голосе я услышал напряжение. «Как ты вообще докажешь, что насилия нет? Можно только сказать, что на него ничто не указывает. И я думаю, это и синдрома Мюнхгаузена тоже касается. Как я уже говорила, Маргарет в любом случае под описание не подходит, а значит...» «Суть синдрома Мюнхгаузена в том, чтобы привлекать внимание, выставляя себя или своего ребенка больным, а с этими детьми ничего подобного не делали». «Значит, тут тоже провал». Я отодвинул бумаги. Получилось рисковато, и несколько листов упало на пол. «Вот удивительно-то. Это дело с самого начала обречено. Проще прямо сейчас отнести его в подвал и взяться за другое, где есть хоть какие-то шансы раскрыть, а то мы просто впустую тратим время». Запись со звонками Эндрюза закончилась. Слышалось шипение, тихое, но раздражающее. Но тут Сэм нажал на стоп. Кэсси наклонилась и принялась собирать с пола листы бумаги. Все мы надолго замолчали. Я размышляю над тем, что тогда думал Сэм. Он не произнес ни слова, но наверняка не мог не заметить, что с нами что-то не так. Наша долгая традиция веселых, почти студенческих вечеров прервалась. Атмосфера в кабинете была теперь как в романах Сартра. Возможно, в определенный момент Кэсси рассказала ему обо всем, поплакала у него на плече. Впрочем, в этом я сомневаюсь, она всегда была гордой. Наверное, по-прежнему приглашала его на ужин, а про меня сказала, что убитые дети — мое слабое место, что в сущности правда. Оттого я немного не в себе. Объяснять она умеет так убедительно, что Сэм, даже если и не поверил, то от вопросов воздержался. Остальные тоже заметили перемену, это уж наверняка. Детективы вообще наблюдательны, и разлад меж сладкой парочкой вполне тянул на главную новость в отделе. Она облетела всех наших коллег за 24 часа, дополненная целым ворохом версий и догадок. Не сомневаюсь, что среди предположений было и верное. А может, все обстояло иначе. Ведь со стороны все выглядело как раньше. Инстинкт заставлял нас скрывать, что связь между нами умирает. В какой-то степени это и было тяжелее всего, поскольку наша связь не исчезла бесследно, и в нужные минуты мы ее демонстрировали. Бывало, что долгие мучительные часы мы не говорили друг другу ни слова, не встречались взглядами. Но стоило О'Келли пригрозить, что он заберет у нас Суини и О'Гормана, как мы тут же выдавали наш основной номер. Я старательно перечислял причины, по которым без помощников нам не обойтись, а Кэсси возражала, мол, начальство знает, что делает, после чего пожимала плечами и выражала надежду, что журналисты ни о чем не прознают. Все это притворство лишало меня сил. Едва дверь за посторонними закрывалась, и мы оставались наедине, или с Сэмом, но он не в счет. Наше вынужденное единство исчезало, и я равнодушно отворачивался, чтобы не смотреть на ее бледное, растерянное лицо. «Понимаете, я искренне верил, хоть и не понимал механизма, заставившего меня в это поверить, что я причинил ей зло, незаметное, но непростительное. Если бы Кэсси обидела меня, я бы простил ее, даже не задумываясь. А вот простить ее за то, что она стала жертвой моей ошибки, я не мог». Со дня на день мы ждали результатов анализа крови с моих кроссовок и пятна, которые обнаружили на жертвеннике. Несмотря на мутную рябь в голове, это я помнил отчетливо. Все остальные зацепки пошли прахом. Это осталось последней, и я держался за нее с мрачным отчаянием. Я был преисполнен уверенности, которая шла наперекор всякой логике, что нам нужно лишь совпадение ДНК, и тогда все остальное встанет на свои места. Пазл сложится. Разгадка, точнее, обе разгадки, предстанут передо мной, простые и ясные. Я смутно подозревал, что если это произойдет, то для сравнения нам понадобится ДНК Адама Райана, и что детектив Роб, вероятнее всего, навсегда исчезнет в пропитанном скандалом дыме. И тем не менее, такая перспектива меня не очень расстраивала. Напротив, иногда я даже ждал этого с тупой радостью. Я понимал, что у меня не хватит ни храбрости, ни сил выпутаться из всей этой каши, а значит, это мой единственный, или, по крайней мере, простейший выход. Софи, которая любит делать несколько дел одновременно, позвонила мне из машины. «Я по поводу ДНК», — сказала она. «Плохие новости». «Привет». Я выпрямился и крутанул кресло, отвернувшись от остальных. «Что там?» Я силился говорить спокойно, но О'Горман перестал насвистывать, а Кэсси, судя по звуку, отложила в сторону документы. «Образцы крови никуда не годятся, причем оба. И на кроссовках, и на том пятне, которое обнаружила Хелен». Софи яростно засигналила. «Господи, вот придурок-то! Да перестройся ты уже хоть куда-нибудь!» Ребята из лаборатории просто наизнанку вывернулись, но кровь уже совсем разложилась, анализ не сделаешь. «Уж прости, но предупредить я должна». «Да», — сказал я, помолчав. «С этим делом вообще все так». «Спасибо, Софи». «Что она сказала?» — робко спросила сидевшая напротив Кэсси, но я не ответил. Вечером, по пути от автобусной остановки до дома, я позвонил Розалинд. Все мои инстинкты упрашивали меня этого не делать. Мне и впрямь не хотелось тревожить ее, пока она сама не дозреет до разговора и не выберет удобный ей самой момент. Припирать ее к стенке я вовсе не желал, но кроме нее у меня никого не осталось. Она пришла к нам в управление утром в четверг, и я спустился встретить ее, прямо как в первый раз, несколько недель назад. В глубине души я боялся, что в последнюю минуту она передумает и не придет, и когда я увидел ее, сердце у меня забилось быстрее. Закутанная в длинный розовый шарф, она сидела в большом кресле, задумчиво подперев рукой подбородок. Ее молодость и красота радовали глаз. До этого момента я и не подозревал, какие мы стали вымотанные, серые и измученные. Шарф Розалинд был первым ярким пятном, которое я увидел за много дней. «Розалинд!» — окликнул я девушку, и ее лицо просияло. «Детектив Райан!» «До меня только сейчас дошло, что вы, наверное, школу пропустили». Розалинд заговорщицки взглянула на меня. Учительнице я нравлюсь, поэтому проблем не будет». Я знал, что надо бы прочесть ей лекцию о вреде прогулов, но не выдержал и расхохотался. Дверь распахнулась, и в приемную вошла Кэсси. Она сунула пачку сигарет в карман джинсов, и глаза наши на миг встретились. Затем она скользнула взглядом по Розалинд и направилась мимо нас к лестнице. Розалинд прикусила губу и озадаченно посмотрела на меня. «Вашей напарнице не нравится, что я здесь, да?» «Вообще-то ее это не особо касается. Простите». «Ой, да все в порядке», — Розалинд натянуто улыбнулась. «Я ей никогда особо не нравилась, верно?» «Не сказал бы, что детективу Мэддокс вы как-то особенно не нравитесь». «Детектив Райан, вы по этому поводу не волнуйтесь, я привыкла. Женщины вообще часто меня недолюбливают. Мама говорит...» Розалинд смущенно опустила голову. «Что они просто завидуют? Но это у меня в голове не укладывается». «А у меня прекрасно укладывается», — я улыбнулся ей. «Но вряд ли это касается детектива Мэддокс. С вами это совершенно никак не связано». «Вы что, поссорились?» — осторожно спросила Розалинд. «Вроде того, но это долго рассказывать». Я придержал перед ней дверь, мы вышли на улицу и направились к парку. Розалинд задумчиво нахмурилась. «Зря она так ко мне. Ведь меня-то она по-настоящему восхищает. Женщина-детектив. Это, наверное, непросто». «Детектив вообще профессия непростая», — сказал я. Обсуждать Кэсси мне не хотелось. «Но как-то справляемся». «Да, но для женщины все иначе», — с легким укором возразила Розалинд. «Это почему?» «Такая юная и искренняя, она обиделась бы, если бы я рассмеялся». «Ну вот хотя бы детективу Мэддокс лет 30, не меньше, так ведь? Ей скоро захочется замуж и детей завести, ну и всякое прочее в том же духе. У женщин нет возможности долго ждать, не то что у мужчин, а когда ты детектив... «Серьезные отношения завести сложно, разве нет? Наверняка она из-за этого страдает». Желудок у меня неприятно свело. «По-моему, детектив Мэддокс не склонна размышлять о подобных вещах», — сказал я. Розалинд беспокойно прикусила нижнюю губу. «Возможно, вы и правы», — осторожно проговорила она. «Но знаете, детектив Райан, иногда, когда вы очень близки с кем-то, вы многого не замечаете. Окружающие замечают, а вы нет». Неприятное ощущение усилилось. С одной стороны, меня тянуло поднажать на нее, выспросить, что она увидела в Кэсси такого, чего не заметил я. Однако за последнюю неделю я, сам того не желая, усвоил, что некоторых вещей лучше вообще не знать. «Личная жизнь детектива Мэддокс меня не касается», — сказал я. Розалинд, но она пробежала вперед по узенькой тропинке и, обернувшись, крикнула: «Ой, детектив Райан, ну какая красота! Вы только посмотрите!» Ее волосы словно танцевали в лучах солнца, и я, забыв обо всем, улыбнулся. Я прошел по тропинке следом за ней, все равно хотел побеседовать с Розалинд с глазу на глаз, и нагнал ее возле маленькой скамейки под деревом. Вокруг щебетали птицы. «Да», — согласился я, — «здесь очень красиво. Если хотите, можем здесь и поговорить». Она опустилась на скамейку, запрокинула голову и, оглядев деревья, счастливо вздохнула. «Наш потайной сад!» Мне ужасно не хотелось портить эти чудесные мгновения. И я почти передумал, решил забить на все и просто поболтать с ней о жизни и о том, какой сегодня волшебный день, а после отправить ее домой. Всего на несколько минут превратиться в обычного парня, который наслаждается беседой с хорошенькой молоденькой девушкой. «Розалинд, мне нужно обсудить с вами кое-что. Разговор получится непростой, и я бы сделал все на свете, чтобы вам было проще, но это не в моих силах. Будь у меня выбор, я бы не стал задавать вам этих вопросов. Но мне нужна ваша помощь. Поможете?» На секунду выражение ее лица изменилось, но определить отразившееся чувство я не успел. Розалинд стиснула подлокотник скамейки и подалась вперед. «Я постараюсь». «Ваши отец и мать», — я старался говорить как можно мягче, — «когда-нибудь обижали вас или ваших сестер?» Розалинд охнула, зажала ладонью рот и широко распахнутыми глазами уставилась на меня, но тут же опомнилась, отдернула руку и снова вцепилась в подлокотник. «Нет», — натянуто произнесла она. «Разумеется, нет». «Вы боитесь, понимаю. Я смогу вас защитить, обещаю». «Нет». Прикусив губу, она покачала головой. Я видел, что она того и гляди расплачется. «Нет». Я чуть придвинулся к ней и накрыл ее ладонь своей. От Розалинд пахло чем-то цветочным и терпким. Такие духи больше подошли бы женщине на несколько десятков лет старше. «Розалинд, если у вас в семье что-то не так, нам необходимо знать. Вам угрожает опасность». «Ничего со мной не будет». «Джессика тоже в опасности. Вы заботитесь о ней, знаю, но в одиночку вам не справиться. Пожалуйста, позвольте вам помочь». «Вы не понимаете», — прошептала она, и ее пальцы под моей ладонью задрожали. «Я не могу, детектив Райан. Просто не могу». У меня сердце кровью обливалось. Эта девушка, такая хрупкая и стойкая, в ситуации, когда сломался бы человек вдвое старше, она изо всех сил старается не утонуть, балансирует на тоненькой ниточке собственной гордости и упорства. Кроме этой ниточки, у нее ничего нет. А тут вдруг объявился я и решил отнять у нее последнее. «Простите, мне вдруг стало мерзко от самого себя. Но если когда-нибудь вам захочется это обсудить, то я буду счастлив вас выслушать. Ну а пока... зря я на вас давлю. Простите». «Вы такой добрый», — прошептала она. «Даже не верится». «Я просто хочу помочь, но, к сожалению, не знаю, как». «Я людям вообще не доверяю, детектив Райан. Но если кому-то и доверюсь, то вам». Мы молчали. Рука Розалинд по-прежнему лежала под моей ладонью, девушка так и не отняла ее. А затем она перевернула ладонь, сплела пальцы с моими и смело улыбнулась. У меня перехватило дух. Ударом тока меня пронзило желание. Как же мне хотелось склониться к ней, притянуть к себе и поцеловать. Перед глазами замелькали картинки. Белоснежные гостиничные простыни, каскад локонов, мои пальцы расстегивают пуговицы, вытянутое лицо Кэсси. Как же мне хотелось эту девушку, не похожую ни на одну из тех, кого я знал. Хотелось не вопреки ее чудачествам и скрытым травмам и грустным попыткам носить чужую маску, а благодаря им, как раз благодаря всему этому. Я видел в ее глазах себя самого, маленькую, размытую фигурку. Ей всего 18. Не исключено, что она моя главная свидетельница. Сейчас более ранимая, чем когда-либо в будущем, и меня она боготворит. Ей вовсе не обязательно на своей шкуре испытывать, как я разрушаю все, к чему прикасаюсь. Я до боли прикусил щеку и высвободил руку. Розалинд. Ее лицо сделалось непроницаемым. «Мне пора», — холодно сказала она. «Я не хотел вас обидеть. Вам и без меня непросто». «И все же обидели». Не удостоив меня даже взглядом, она накинула на плечо ремешок сумочки. «Розалинд, пожалуйста, подождите!» Я было схватил ее за руку, но Розалинд вывернулась. «Я думала, вам на меня не наплевать. Похоже, ошиблась. Вы притворялись, чтобы разузнать у меня побольше о Кэти. Хотели использовать меня, как и все остальные». «Это неправда», — начал я, но она уже удалялась прочь. Каблучки сердито стучали по асфальту, и я знал, что бежать за ней бессмысленно. Из кустов взлетела стайка встревоженных птиц. У меня кружилась голова. В надежде, что Розалинд успокоится, я выждал несколько минут и позвонил ей, но она не ответила. Я пролепетал голосовое сообщение с извинениями, выключил телефон и плюхнулся на скамейку. «Вот дерьмо!» — выпалил я, обращаясь к кустам. Подчеркну, по-моему, это важно. Что бы я ни делал во время операции «Висталка», состояние мое было далеко от нормального. Это не оправдание, а факт. Например, перед тем, как отправиться в лес, я давно не высыпался и мало ел, зато глушил напряжение изрядным количеством водки. Поэтому не исключено, что случившееся в лесу — либо сон, либо какая-то причудливая галлюцинация. Точнее сказать, я не в силах. И ответа, хотя бы отчасти утешительного, у меня тоже нет. После той ночи я снова начал спать, причем моя сонливость меня пугала. По вечерам, возвращаясь с работы, я буквально засыпал на ходу. Кровать притягивала словно магнитом, а когда спустя 12 или 13 часов будильник выдергивал меня из сна, я обнаруживал, что всю ночь проспал в одной позе. Как-то раз я забыл поставить будильник и проснулся в 2 часа дня, когда очень сердитая Бернадет позвонила в 7-й раз. Воспоминания и их яркие побочные эффекты тоже прекратились, точно лампочка перегорела. Вы, возможно, подумаете, что оно и к лучшему. И в тот момент так оно и было, поскольку любые новости, имевшие отношение к Нокнари, ничего хорошего мне не сулили, и я прекрасно обходился без них. Я корил себя за то, что не понял этого раньше. Придурок! Я забыл обо всем на свете и радостно бросился в лес. Я еще никогда так на себя не злился. Лишь намного позже, когда дело закрыли и пыль улеглась, я принялся опасливо прощупывать свою память, но нащупал лишь пустоту. Только тогда мне пришло в голову, что это не освобождение, а упущенный шанс, невосполнимая и окончательная утрата.